ярко блестящими глазами. До этого момента он не знал, как сильно мальчик восхищается им. Стоявший перед ними малыш ясно давал понять, что считает Чезаро самым чудесным человеком в мире. И, видя Лукрецию и своего младшего брата, искренне восхищавшихся им, Чезаро почувствовал себя счастливым. Он не обращал внимания на насмешки Джованни. Он торжествовал свою победу в их соперничестве, потому что решил, что однажды Джованни заплатит за каждое оскорбление, равно как и любой мужчина и любая женщина. «Ты хороший мальчик, Гоффредо», — сказал он. «Чезаро, ты веришь, что я твой настоящий брат, да?» Чезаро обнял мальчика и уверил его, что, конечно же, верит. Лукреция, наблюдавшая за братом, видела, как с его лица улетучилась злоба и суровость. «Когда он такой, — думала она, — он бесспорно самый красивый юноша на свете». Лукреция страстно желала мира между братьями. Сейчас они были все вместе, и Чезаро восхитили безыскусные слова мальчика. Если только Джованни присоединится к их счастливому кружку, они смогут покончить с соперничеством и будут жить, как она мечтает, в полном согласии друг с другом. «Я сыграю свадебные песни на своей лютне, и мы все вместе споем», — предложила она. «Представим себе, что мы на свадьбе Гоффредо». Она хлопнула в ладоши, и раб принес ей лютню, после чего она уселась на подушке. Волосы падали ей на плечи. Ее пальцы коснулись лютни, и Лукреция запела. Гоффредо стал позади нее и, положив руки ей на плечи, подпевал. Братья смотрели на них, слушая песню. На короткое время между ними воцарился мир. По случаю официальной помолвки Гоффредо и Санчи Арагонской в Ватикане царило невероятное веселье. Гости, в том числе Федерико, князь Арматурский и дядя невесты, собрались в апартаментах папы. События отпраздновали присутствие Александра с соблюдением всех свадебных обрядов. Все много смеялись, потому что маленький Гоффредо выглядел ужасно нелепо, рядом с князем, который занял место невесты. Скоро посыпались скабрезные замечания. Присутствовавших не сдерживало то, что рядом сидит папа. Он смеялся шуткам сильнее и искреннее, чем другие, и даже иногда прибавлял кое-что сам. Ничего больше Александр так не любил, как то, что он называл хорошей шуткой. Но под словом «хороший» он подразумевал непристойное. Федерико, видя, что он оказался в центре внимания и что все шутки метят в него, выказал актерские способности, стал развлекать компанию, изображая отчаянно кокетничавшую невесту, хлопал ресницами и делал непристойные жесты, и все веселье в Ватикане больше походило на маскарад, чем на торжественную церемонию. Федерико продолжал разыгрывать свою роль на празднествах и балах, которые последовали за обручением. Казалось, от этой шутки никто никогда не устанет. Стало еще веселее, когда одному из свиты Федерико удалось выбрать удобный момент и шепнуть папе, что он получил бы больше удовольствия, если бы видел Санчо. «Как это? Я слышал, что она красавица. Она настолько красива, святейшество, что другие кажутся рядом с ней некрасивыми. Но наш князь ведет себя как застенчивая девственница. Никакой застенчивости нет в Мадонне Санчи и никакой девственности. У нее тьма любовников». Глаза папы блеснули. «Это делает шутку еще забавнее», — сказал он. Он позвал к себе Чезаро и Джованни. «Вы слышали, сыновья мои? Вы слышали, что говорят о нашей скромнице-невесте?» Братья от души посмеялись над шуткой. «Очень жаль, что Гоффредо едет в Неаполь, а не Санчо предстанет перед нами здесь. Ну а если вы приударите за ней, бедняжке Гоффредо мало что останется, дети мои. Мы станем соперниками, ухаживая за дамой», — пошутил Чезаро. «Вот уж действительно интересно получается», — сказал папа. «А может, она такая любезная, что согласится быть с женой трех братьев?» «И, возможно, еще и их отца», — добавил Джованни. Эти слова невероятно рассмешили Александра, и его глаза с любовью обратились на Джованни. Чезаре решил, что если когда-нибудь Санчо приедет в Рим, она станет его любовницей раньше, чем братом. Глаза его превратились в щелки, и он резко произнес: «Значит, Гоффредо должен жениться. Сам я вынужден отказаться от подобного удовольствия. Странно, что Гоффредо станет женатым раньше тебя, брат». Глаза Джованни блеснули гневом. Он мгновенно понял, что имел в виду Чезаре. Александр опечалился. Он повернулся к сыну. «Увы», — сказал он, — «вскоре ты должен возвращаться в Испанию, чтобы жениться, мой дорогой мальчик». «Моя женитьба подождет», — угрюмо ответил Джованни. «Нет, сын мой, время не ждет. Я буду рад услышать, что твоя жена — мать здорового мальчика». «В свое время», — кратко сказал Джованни. Но Чезаре улыбался. Александр поджал губы так, что они превратились в узкую полоску. Когда дело касалось честолюбия папы, он умел быть твердым, и так же, как Чезаре, принужден служить церкви. Так и Джованни против собственной воли поедет к своей испанской жене. Это показалось Чезаре даже более приятной шуткой, нежели пародия Федерико на Санчо. Когда-то он стремился оказаться на месте Джованни, чтобы поехать в Испанию, стать герцогом и получить различные милости. Его заставили забыть мечтания и стать священником. Теперь Джованни больше всего на свете хочет остаться в Риме, но его принудят уехать. Это так же очевидно, как то, что Чезаре заставили принять сан. Он невольно улыбнулся, видя нахмуренные лица отца и брата. Джованни был зол. Жизнь в Риме больше импонировала ему, чем образ жизни испанцев. В Испании знать была скована рамками этикета. Джованни совсем не тянуло ухаживать за бледнолицей невестой Марии Энрике, которая досталась ему от покойного брата. Правда, Марии приходилось кузиной испанскому королю. Этот брак даст ее мужу возможность породниться с испанским королевским домом и получить поддержку и защиту самого короля. Но какое дело до всего этого Джованни? Он хочет остаться в Риме, который считал своим домом. Он предпочитал, чтобы его считали законным сыном папы, чем после женитьбы стать кузеном короля Испании. Джованни очень тосковал по родине вдали от нее. Он представлял, как едет верхом по улицам Рима, и хотя на многие вещи смотрел не без цинизма, слезы наворачивались ему на глаза, когда вспоминал о Порто-дель-Пополо или Пьяцца Венеция во время карнавальной недели. В Испании не было ничего подобного. По сравнению с живыми веселыми итальянцами, испанцы казались людьми меланхоличными. Он испытывал громадное наслаждение и печаль, вспоминая о толпах народа, сходившихся на Пьяцца дель Пополо, посмотреть состязания коней без всадников. Как он любил эти соревнования! Как кричал от радости, видя, что коней выпустили на арену. Каждому привязаны куски металла, чтобы создать шум, пугающий животных, и понуждающих их все быстрее скакать галопом. Еще сильнее подгоняло коней адское изобретение. Шпоры, сделанные в форме груши, тяжелые, прикрепленные между холкой и лопатками, более тяжелый конец которых имел сеть острых шипов, причинявших животным при малейшем движении боль. Обезумевшие лошади, чащиеся по арене, представляли собой незабываемое зрелище, которое никак нельзя было пропустить. Ему очень хотелось прогуляться по Виа Фунари, где жили веревочники, по Виа Канестрари, где жили корзинщики, по Виа Деи Серпенти. Он мечтал взглянуть на Капитолий и вспомнить о героях Рима, которых увенчали там славой, увидеть скалу, с которой сбрасывали осужденных, посмеяться над старой послушной.